Глава 4. Марсово поле. Мы уже пробовали дать понять нашим читателям, каким неразрывным союзом связывалась федеративная Франция и какое действие эта частная федерация, предшествующая федерации всеобщей, произвела на Европу. Европа понимала, что настанет день, когда обширный федеративный союз граждан соединится в одно колоссальное братство. Мирабо содействовал созданию этой великой федерации. На опасения, выраженные королем, он отвечал, что спасение Франции как королевства следует искать не в Париже, а в провинциях. Сверх того, из этого союза людей, собравшихся со всех концов Франции, истекала та выгода, что король мог видеть весь свой народ, а народ мог видеть короля. Когда все народонаселение Франции, представляемое 300 тысячами депутатов от буржуазии, магистратуры, войска, на Марсовом поле воскликнет «Да здравствует нация!» и соединит руки свои на развалинах Бастилии, то ослепленные или заинтересованные держать в ослеплении короля придворные не скажут более, что Париж, управляемый горсткой коноводов, требует свободы, которой нисколько не желает остальная Франция. Мирабо рассчитывал на здравый смысл короля и на дух роялизма, в эту эпоху еще живший в сердцах французов. Он предсказывал, что из этого еще неслыханного союза монарха с народом произойдет священный союз, которого разорвать будет не в состоянии никакая интрига. Предварительный братский союз был уже заключен сам собою на равнинах Лиона. Франция, инстинктивно стремившаяся к единству, думала, что союзом на полях Роны оказалось последнее слово этого единства. Когда предложение всеобщего федеративного союза было представлено мэром Парижской коммуны национальному собранию, и оно не могло более сопротивляться требованиям других городов, то между слушателями произошло сильное движение. Обе партии роялистов и якобинцев, на которые разделялась палата, были против этого стечения людей в Париже в этом вечном центре волнений. Стечение это, говорили роялисты, может произвести гигантское 14 июля уже не против Бастилии, а против сторонников монархии. Что станется с королем среди страшных разыгравшихся страстей и борьбы различных мнений? Якобинцы тоже знали, какое сильное влияние еще имел на массу Людовик XVI, и не менее своих противников боялись его сближения с народом. По мнению якобинцев, такой наплыв людей в столице мог изменить общественное мнение, усыпить недоверие, пробудить снова былую приверженность к монарху и снова заразить Францию монархическим духом. Во всем государстве началось движение, небывалое со времени крестовых походов, с которыми, однако, это общее народное волнение имело много сходства. А средств противиться этому движению не было никаких. Национальное собрание приняло все меры к тому, чтобы депутатов было как можно меньше. Оно употребило даже хитрость для того, чтобы с этими депутатами случилось то же, что на Лионском собрании случилось с корсиканцами, которые опоздали и приехали на другой день после назначенного срока. С этим намерением прения о числе депутатов тянулись бесконечно. Кроме того, было постановлено, что все депутаты будут путешествовать за счет своих провинций. Это было сделано тоже не без задней мысли. Некоторые провинции были так бедны, что едва ли их депутаты на собранные деньги могли проехать полпути, а если бы и доехали до Парижа, то им бы не на что было вернуться. Только при этом национальное собрание упустило из виду общий энтузиазм. Оно не взяло в расчет, что богатые дадут вдвое и за себя, и за бедных, и что гостеприимные граждане-братья всюду будут радушно встречать депутатов с громким криком «Французы! Откройте двери вашим братьям, идущим со всех концов Франции!». Ни одно ухо не осталось глухо к этому возгласу, ни одна дверь не осталась запертой перед депутатами. Нет ни чужих, ни незнакомых. Всюду одни французы, родные братья. Идите к нам, вы, скитальцы, идите, защитники Отечества, идите, солдаты, моряки. Войдите к нам в жилище, вы найдете и отцов, и матерей, и жен, сыновья и мужья которых находят в другом месте такое же гостеприимство, которое мы предлагаем вам. Человек, который мог бы, подобно Христу, быть перенесен не на самую высокую гору земли, а на самую высокую гору Франции, представилось бы великолепное зрелище. 300 тысяч граждан, шествующих к Парижу, подобно лучам светила, собирающимся в фокусе. И кто же вел всех этих пилигримов свободы? Старики, бедные солдаты 7-летней войны, Унтер-офицеры Фонтенуа, люди, случайно вышедшие в офицеры, всю жизнь свою проведшие в неустанном труде, своей храбростью и преданностью заслужившие лейтенантские или капитанские эполеты. Бедные минеры, которые лбом своим протерли гранитный свод военного режима Старого Закала, победившие вместе с Бюсси и Дюпле Индию и потерявшие ее вместе с Лалли Толиксандалем. Живые развалины, испещренные пулями, потерявшие здоровье от вечной жизни среди морских приливов и отливов. Последние дни 80-летним старикам приходилось делать перегоны в 10-12 миль, чтобы поспеть вовремя к месту, и они поспели. Почти накануне своей смерти они обрели в себе юношескую силу. А все потому, что Родина воодушевила их к этому. Одной рукой она манила их к себе, а другой показывала будущность их потомства. Впереди всех летела надежда. Все они пели одну и ту же песню. Шли ли они с севера или с юга, с востока или с запада, из Эльзаса или из Британии, из Прованса или из Нормандии. Кто выучил их петь эту песню с тяжелыми неуклюжими рифмами, напоминающую те древние гимны, которыми во время крестовых походов отправлялись люди по морям архипелага и в пустыне Малой Азии? Никто не ведает. По всей вероятности, тот ангел обновления, который, пролетая над Францией, простер над ней свои крылья. Эта песня была знаменитая «Ча и Ра», но не то, которое пели в 93-м году. Этот год все привел в беспорядок, все изменил. Смех превратил в слезы, а пот в кровь. Нет, это Франция, шедшая вся как один человек в Париж принести свою клятву. Эта Франция не пела слов угрозы. Она не говорила «Ах, это устроится, устроится, устроится» на фонарь аристократов. «Ах, это устроится, устроится, устроится, аристократов повесят». Нет, песня ее не была песней смерти, она была песней жизни, то был гимн надежды, а не отчаяния, и пелась она на другой мотив, и слова ее были другие. В эти дни народ неумолчно повторял «Ах, это устроится, устроится, устроится» по евангельским заветам, «Ах, это устроится, устроится, устроится» все сделается благодаря законодателю. Кто старается подняться, того унизят, а кто станет унижаться, того возвеличат. Чтобы вместить 500 тысяч душ провинциалов и парижан, понадобился гигантский цирк и колоссальный амфитеатр для целого миллиона зрителей. Для первого избрали Марсово поле, для второго — высоты Пасси и Шайо. Но поверхность Марсового поля была совершенно ровная, его надо было превратить в котловину, надо было снять с него землю и свозить ее к краям, чтобы возвысить их. Город нанял 15 тысяч работников из тех, которые вечно жалуются на то, что у них нет работы, а сами вовсе не ищут ее. Эти работники были посланы на поле с заступами, кирками и лопатами, и им велено было за 3 недели превратить ровную площадь в котловину, окруженную обширным земляным амфитеатром. Но через 2 дня оказалось, что срок, назначенный для этой гигантской работы, был слишком мал. Может быть, работников подкупили, чтобы они отказались от работы, но это ничего не изменило, напротив, еще усилило энтузиазм парижан. Все народонаселение принялось за выполнение труда, от которого отказались несколько тысяч ленивых работников. Как только пронесся слух о том, что Марсово поле не будет готово к 14 июля, 100 тысяч человек принялись за дело с той твердой уверенностью, которая присуща народной воле. От имени этих 100 тысяч добровольных работников были посланы к мэру несколько человек, и решено было, что парижское население будет работать ночью, чтобы не мешать наемным поденщикам, которым предоставлялось работать днем. В тот же день в 7 часов пушечный выстрел возвестил, что дневная работа кончена и должна начаться ночная. В ту же минуту со всех 4 сторон, от Грокаю, от Сены, от Парижа, от Гренеля, повалил народ к Марсову полю. Все шли с лопатами, с тачками, с заступами, с кирками. Одни катили бочки с вином, другие несли скрипки, гитары, барабаны, бубны. Тут были оба пола, все возрасты, все сословия. Все смешались — горожане, солдаты, аббаты, монахи, красивые дамы, сестры милосердия, рыночные торговки. И все работали. Кто рыл землю, кто тачку возил. Дети факелами светили взрослым. В то же время играл оркестр на принесенных инструментах и стоном стоял над всем этим гулом и движением. Особенным усердием между работавшими отличались два человека в мундирах Национальной гвардии. Старший из них, коренастый сильный мужчина с мрачным лицом, не пел, а только говорил под музыку. Другой был молодой человек лет 20. У него были белокурые волосы, большие голубые глаза, белые зубы, и он постоянно улыбался. Крепко стоя на своих длинных ногах, он поднимал непомерные тяжести или же принимался возить тачки и тележки и при этом пел все время. Иногда он сбоку поглядывал на своего товарища или обращался к нему с приветливым словом, но тот на все угрюмо молчал. Молодой человек подходил тогда к старику со стаканом вина, и когда тот отталкивал его, снова возвращался на свое место, печально пожимая плечами, и опять принимался работать и петь за десятерых. Это были два новых депутата из Эне, местечко, лежащего в 9 милях от Парижа. Узнав о работе, задуманной парижанами, они оба поспешили предложить свои услуги. Один — свой безмолвный мрачный труд, другой — свое шумное веселое содействие. Два эти человека были Бельё и Питу. Посмотрим теперь, что происходило в Вилер-Котре на третью ночь после их отъезда, то есть с 5 на 6 июля, в ту самую ночь, когда они оба изо всех сил работали для общего блага.